Глава 7. Высоковск. Снова провал. Абу Фаис был зол. Такого с ним еще не случалось с тех пор, как он организовал свой отряд здесь, в зараженном и гниющем мире. Раньше, конечно, бывало всякое. Его отряд уничтожили в Сирии. Потом он собрал новых людей. И снова удача отвернулась. Когда началась эпидемия, он вернулся в Россию. Сделал это по одной простой причине. В разрушенной Сирии было тяжело выжить даже до эпидемии, а теперь там не осталось никого. Может, в каких-то деревнях и были люди, но в очень малом количестве. А жить Абу Фаис привык комфортно. Как только он приехал в Россию, сразу начал собирать отряд. Где-то через полгода у него уже было человек 100. Идеологию пришлось скорректировать. Тут радикалов в нужном количестве найти было невозможно. Но флаг он оставил. Это была его гордость, его личное знамя. Через год Абу Фаис стал командиром одной из самых серьезных группировок в этой части России. Конечно, были остатки армии, были и другие группировки, от которых можно было ожидать сильного отпора. Но чтобы какие-то поселенцы разгромили один из лучших отрядов, истребив почти всех и разбив технику, этого он не ожидал. Гришка Рыжий был, конечно, слишком горячим и лез напролом. Но он делал это ради того, чтобы понравиться Абу Фаизу. А такое надо поощрять. Верных людей нужно держать рядом. Это Абу Фаис усвоил еще в Сирии, после неоднократных предательств. Он выслушивал доклад заместителя Гришки уже третий раз. Сам же Гришка пришел в себя только сегодня утром, и с ним Абу хотел поговорить отдельно. Вместе с отрядом пришел и местный, Виктор. Он навел отряд на то поселение. Сначала держался уверенно, но после того, как личный палач поработал с ним, Виктор превратился в тряпку. Готов был на коленях вылизывать пол в кабинете Абу Фаиза. Плел что-то про другие миры. Абу хотел его пристрелить, но решил подождать, пока Гришка не придет в себя. «Абу, мы готовы выезжать. Грузим чертей и к мутантам. Потом на рынок заедем. Все по плану», – доложил вошедший в кабинет начальник базы. «Хорошо. Отвезете и, как рассчитаются, сразу уезжайте. Побыстрее с этими мутантами». Абу Фаис поморщился. Ему было противно иметь с ними контакт, но платили они хорошо. Зачем-то им понадобились люди, не все, а только те, кого они сами выберут. Выбрали полумертвого старика. А когда узнали, что его выходил и буквально с того света вытащил бугай, схваченный где-то под Москвой, то мутант потребовал и его тоже. Это было хорошо. Полученных патронов хватит на рейд целой группы. «Что там с Гришкой? В себя пришел? Говорить может?» Абу остановил вопросом уже уходящего коменданта. «Да, в себе. Молчит, злой. Говорить может, хоть и тяжело. Зайду к нему через 10 минут. И скажи, чтобы этого придурка, как его, Виктора, чтоб привели. Я с ним после Гришки разберусь». Лазарет находился в нижнем помещении. Раньше здесь был цех. Потом его переоборудовали и даже привезли оснащение из местной больницы. Абу Фаис был тут нечастым гостем, и его появление стало неожиданностью. Все врачи и медсестры бросили дела и встали в почтительном поклоне. В этот момент дверь одной из палат открылась, и вышла симпатичная женщина в белом халате. «Ты кто?» – спросил Абу, остановив ее жестом. «Доктор. Мария Сергеева. Хирург. Меня прислали помочь из Ливина». Ливина платила дань Абу Фаизу, и пока что проблем с ними не было. «Зайдешь ко мне через час», – сказал он тоном, не терпящим возражений, и бросил взгляд телохранителю. «Проверишь». Тот едва заметно кивнул. Больше не обращая внимания на побелевшую женщину, Абу зашел в палату к Гришке. «Ну что, обосрался опять? 70 человек в Озерах, 20 перед этим у армейских. Ты совсем с головой не дружишь?» Отчитал его Абу, развалившись на местной койке и перебирая фрукты на тарелке. «Молчи. Мне уже все доложили. Этого придурка Виктора зачем сюда приволок? Почему сразу не прикончил? Он у рязанских был. А там слухи, что они какой-то канал нашли. Я его не прессовал, да и в отключке потом был. Он с пистолетом пришел. Все остальное оружие привычное, а вот пистолет... Я таких никогда не видел. Вот и хотел узнать, откуда дровишки. Ладно, выздоровеешь, вместе прессуем. Пока пусть его приведут в порядок. Наш палач ему кое-что поломал. На этом Абу ушел из лазарета. Он уже был в предвкушении встречи с докторшей. А когда в коридоре перед своим кабинетом увидел телохранителя и рядом стоящего Виктора, то брезгливо поморщился. «Ладно, живи пока», — с презрением бросил он Виктору. «Тебя переведут в комнату получше. Потом посмотрим». «Нельзя», — прошептал Виктор сквозь разбитые губы и выбитые зубы. «Что нельзя, придурок?» Главарь начал терять самообладание. «Нельзя отпускать человека. Я его во дворе встретил. Он и старик с ним. Их увозили куда-то. Он связной из того мира. Его нельзя убивать». От напряжения у Виктора полилась кровь. Осколки зубов резали разбитые и опухшие губы. Но он произнес эту фразу до конца, несмотря на боль. Тут Абу Фаис вспомнил слова Гришки. «Где его вещи?» – прорычал он телохранителю. Пистолет, доставленный через минут пять, был неузнаваем. Серийный номер четко показывал, что произведен он был в Ижевске в 2012 году, большой партией. «Где ты это взял?» «По каналу. Я рассказывал вам». В этот момент в кабинет, подталкиваемая телохранителем, вошла докторша. «Все вон!» – заорал Абу Фаис, доставая рацию. «Вон пошли!» Радио не отвечало. Группа, перевозившая пленных к мутантам, не отзывалась. Позже отряд, высланный в погоню, найдет старый автобус, врезавшийся в столб в километров 20 от базы. Три охранника были убиты обычным куском арматуры, который так и торчал из горла водителя.